Богатель. Пустяк. Чепуха. По-французски. Елизавете Леонской. Первое. Помрачение июльских бульваров, когда точно деньги во сне пропадают из глаз, взмущенно шурша, миллиарды, и как сдача звезда дребезжит, серебрясь в желтизне, не от мира сего замусоленной ласточкой карты. Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу казинак, сокращает красавец до профилей в ихних камеях. От великой любви остается лишь равенство, знак костенеть перекладинах голых садовых скамеек. И ночной аквилон, рыхлой мышцы ища волокно, как возможную жизнь теребит взбаламученный гарус, разодрав каковой от земли, отплывает фано в самодельную бурю, подняв полированный парус.